В божественном мире было много богов, миллионы смертных миров и обширный божественный мир. Сколько богов решат помочь? Клан зверя верил в бога чародеев. Демонический штаб верил в великого бога демонов. На другом уровне тоже были могущественные существа. Конечно, великий бог демонов был сильнее бога чародеев. Текущая сила бога чародеев была равна силе, которая была у великого бога демонов 30 миллионов лет назад. В кабинете в замке Снежной горы, в ящике стола лежал коммуникационный браслет. Не так давно за этим столом сидел здоровый Сюэин. Он готовился сказать кое-что Цзинцу и своей семье. Он готовился умереть. Сообщение на коммуникационном браслете не могло быть удалено или прочтено обычными людьми. Только глава дворца Чэнь, тот, кто руководит ядром Сюэина, мог это сделать. Наличие этого ядра позволяло общаться с другими с помощью браслета. Конечно, если он выживет, эти прощальные слова уже будут не нужны. Когда сабля бога чародеев пронзила Сюэина, яд попал в тело и причинил настолько сильную боль, что даже душа вздрогнула. Его аватар Ци сразу же рассеялся, превратившись в небытие в его кабинете. Аватары Ци были только звеньями души, не способными сохранять истинную жизнь. Кому-то необходимо забрать внушительную силу из души тела так, чтобы аватар Ци мог сохранить свою форму. Плоть с душой внутри изнывает от боли, она не способна сохранить аватар Ци. Точно так же, когда кто-то теряет сознание или какие-то другие ситуации, аватар Ци распадется, звенья души не могут существовать независимо друг от друга. Кабинет тишина. Коммуникационный браслет продолжал лежать в ящике стола. Глава 264. Нисхождение предков клана Ся. Боевой корабль Д-9 летел прямиком в демонический мир сквозь пустоту космоса. Очень скоро они достигли цели назначения. Сиу-сиу-сиу. Глава дворца Чэнь припарковал корабль после того, как все полубоги высадились. Вход воспрещен для членов группировок Таверна Кровопролития и Храм Бога Земли. Прошу прощения. Вынужден был извиниться глава дворца Чэнь перед тем, как проводить старейшин клана Ся в одно из строений дворцового комплекса. Дзинцу и несущий Сюэиня защитник в зеленых доспехах вошли следом. Шестеро их спутников вынуждены были остаться снаружи. Они не возмущались, ТК, уже в тот самый момент, когда они вступили в ряды этих группировок. Они понимали, что теперь клан Ся для них всегда будет лишь на втором месте. Теперь, если кто-то из них совершит нечто великое во имя своей группировки, то даже если его физическое тело и будет уничтожено, то сам он не погибнет. Силой божественного мира его душа сможет переродиться во вновь созданном теле. Обещание реинкарнации. Разумеется, мало у кого было достаточно силы и умений, чтобы направить свою душу в новое тело. Большинству это было не под силу, и им ничего не оставалось бы, кроме как просто отправить душу в божественный мир и попытаться выжить без тела. Суперсила того мира отнюдь не всегда согласна была платить высокую цену за воссоздание тела. Так почему же, несмотря на то, что у большинства из них не было и шанса на перерождение и последующее развитие, почему полубоги все равно стремились состоять в тех группировках? Клан Ся. В конечном счете это был всего лишь один из кланов смертного мира. Даже если кто-то из их предков и становился божествами, они все равно не могли достичь того уровня, чтобы перенаправить свою душу в новое тело. Все выдающиеся члены клана Ся были окончательно мертвы, и их души растворились в великом ничто. Итак, все великие члены клана Ся решили, неважно, если они не могут переродиться в новом теле, жить лишь во имя присяги, нет, подобная жизнь была не для них. Они хотели познать силу и энергию этого мира, прожить свои жизни счастливо, не быть связанными никакими обязательствами. Они предпочли конечность бытия, тому, что их душа будет существовать под чьим-то контролем во имя великих целей. Те из них, кто впоследствии стал исключительными, все обладали выдающимися, необузданными душами. Несмотря на то, что выгода от присоединения к группировкам Таверны Кровопролития или Храма Бога Земли была велика, мало кто из клана Ся соглашался на такую участь. И до тех пор, пока выходцы не принимали противоборствующую сторону, подобно тем, кто вступил в демоническую фракцию, члены клана Ся не возражали против их перехода и относились к ним, как и прежде. Бух! Двери зала затворились. Внутри было множество статуй предков клана Ся. Всех их объединяла выдающаяся аура, у кого-то буйная, жестокая, у кого-то нежная, у некоторых и вовсе деспотичная. Таковыми были ставшие божествами предки клана Ся. Однако некоторые из них были помещены за некой невидимой чертой. Они были теми, кто забыл о своей связи с кланом Ся. Даже если и так, то сам клан все же не забыл их и, по-прежнему, почитал. В центре же стояли самые уважаемые божества, те, кто хранил в своих сердцах память о клане Ся. Как бы то ни было, но половина из примерно 200 статуй, помещенных в центр, не излучали никакой ауры. Потому что они уже были мертвы. Становление божеством сигнализировало о начале их путешествия по просторам божественного мира, где они сражались за свои жизни. И неважно, хранили ли они память о доме или нет, многим из них было суждено погибнуть в процессе. Сейчас, лишь 52 скульптуры испускали ауру, у каждой из них была особая печать от того, кого они изображали. Лишь 52 божества до сих пор помнили, где их корни и родной мир. И все же 3 статуи выделялись на их фоне сильнейшей аурой. Предок Юньхай, клан Ся взывает к тебе. Глава дворца Чень, как и остальные полубоги, уважительно склонили головы. Это не было лишь символом. Нет, их уважение шло из глубин самого сердца и было подлинным. Император Юньхай, один из 3 сильнейших божеств клана Ся. Что случилось? Внезапно спросил длинноволосый мужчина в белой мантии. В клане Ся появился новый исключительный член. Его зовут Дун Бо Сюэин. Указал глава дворца Чень на лежащего в стороне Сюэиня. Он был отравлен ядом с сабли бога чародеев. Мы смиренно просим о помощи предка Юньхая. Сабля бога чародеев, бог чародей, скульптура императора Юньхая обратила взгляд на Сюэиня. Ему пришлось воспользоваться силой печати, чтобы его статуя могла слышать и видеть, но это был довольно ограниченный способ взаимодействия. И бог-чародей сам воспользовался этой саблей? Да, ответил защитник в зеленых доспехах. Тогда я ничем не могу вам помочь. Этот бог обладает врожденным талантом. И когда дело касается магических ядов, он становится лишь сильнее. Я не специалист в этих делах и, к сожалению, ничем не могу помочь, чтобы спасти его жизнь. В нашем клане самых выдающихся результатов в стезе медицины смог достичь император Пурпурного Грома. Даже дворец бога кровопролитий признали его дар и забрал его к себе. Так что, если вы хотите спасти эту маленькую куклу Дун Бо Сюэиня, вам следует обратиться именно к нему. Если не он, то, боюсь, никто не сможет вам помочь. Да, спасибо. Статуя императора лишь слегка кивнула в ответ, вновь возвращаясь в свое естественно недвижимое состояние. Глава дворца Чень немедленно направился к статуе императора Пурпурного Грома, чтобы активировать его печать. В удалении божественного мира, сортируя лечебные травы, император внезапно почувствовал призыв и, ответив на него, направил свой разум сквозь громадное расстояние в зал со статуями. «Предок Пурпурный Гром, клан Ся взывает к тебе», — приветствовал глава дворца Чень. «Что такое?» Император Пурпурного Грома был старцем с длинными усами, что придавали добродушный вид его облику. Как смертный он был известен своим добросердечием и неизменным желанием помогать. Он пробудил у себя способность грома исконной родословной и постиг истинное значение Пурпурного Грома, что позволяло ему использовать гром для исцеления. Таким образом, он стал божеством, даже не осознавая этого. И так продолжалось даже после того, как он отправился в божественный мир. Среди выдающихся предков клана Ся, некоторые, подобно императору Алое Облако, энергично продвигались к своей цели, другие застревали на каких-то этапах, третьи погибали. И император Пурпурного Грома превосходил их всех. Сейчас он был одним из 3 сильнейших предков клана Ся, и его ждало невероятное будущее в дворце бога кровопролитий, забравшего его к себе. В клане Ся появился новый исключительный член. Его зовут Дун Бо Сюэин. Он был отравлен ядом с сабли бога-чародея. «Вы хотите, чтобы я его спас?» Император обратил свой взор на Сюэиня, лежащего неподалеку. «Яд с сабли бога-чародея. Вы говорите об его основной сабле, и он действительно вынудил полубога клана зверей воспользоваться им?» «Именно так. Тот, кто воспользовался саблей бога-чародея, был сам великий старец клана зверей. Чтобы полубог был способен совершить что-то подобное, это должна быть сабля, что была при боге-чародее еще когда он был в сфере божеств, начал император. Сейчас бог-чародей в божественном мире, и никто из полубогов не сможет воспользоваться его оружием. Если бы бог-чародей пронзил его своим теперешним оружием, у Сюэиня было бы остаточно времени, чтобы исцелиться. Но он был ранен основной саблей. Бог-чародей уже долгое время носит ее при себе, что должно было превратить ее в невероятно грозное орудие. Мне необходимо отправить проекцию мира и самому все проверить. Мы принесли вам столько хлопот. Глава дворца Чень был глубоко растроган подобной заботой. Хуа. Пространство внутри великого холла исказилось настолько, что отголоски донеслись даже до божественного мира, где сейчас и находился император Пурпурного Грома. Могучие божественные силы императора прорвались сквозь бесчисленное количество препятствий материального мира, чтобы сформироваться в образе старца. Это и была проекция мира. Вообще-то, отправлять на Землю проекцию мира было невероятно затратно, но император ни словом об этом не обмолвился. Для него клан Ся и их мир по-прежнему оставался домом. Предок Пурпурный Гром, все присутствующие полубоги были возбуждены. Никогда прежде им не доводилось видеть снисхождение проекции мира, что в принципе было совершенно объяснимо. Обычно клан Ся обращался за помощью к предкам лишь в исключительных случаях, и еще менее того им хотелось платить высокую цену снисхождения. «Отойдите, позвольте мне поближе взглянуть на маленькую куколку». Аура императора была подавлена волей мира, однако его понимание законов глубин было сильно как никогда. Император слегка протянул руку, и тонкий пурпурный луч проник между губ Сюэиня. Глава 265. Спасение. Исключительные, присутствующие в большом зале, смотрели, затаив дыхание, надеясь услышать, что их предок, император Лилового Грома, может принимать Сюэин. В конце концов, их достижение в уничтожении штаба демонической группировки и уничтожении тучного тела великого демонического бога взволновало бы кого угодно и было бы отмечено в записях клана Ся как великая победа. Но тому, кто содействовал этому достижению, Сюэину, упасть перед их глазами, было неприемлемо для них. Время шло медленно, тревога не давала им покоя. Действительно, бог чародеев – это существо, которое могло бы сделать шаг для становления мирового божества. Император Лилового Грома вздохнул. Он на самом деле очистил колдовской яд, возмущение шести призраков, как божество, и сабля бога чародеев, которую он долгое время носил в качестве сопутствующего оружия, была пропитана этим ядом. К счастью, яд, просачивающийся в саблю, был всего лишь в небольшом количестве. Совершенствование колдовского яда, учитывая неисчисляемое количество ослепительных существ в мире божеств, несколько типов колдовских ядов были созданы давно. Потомки, достигшие определенного понимания тех же самых сфер, что и бог чародеев, и обнаружившие некоторые драгоценные материалы, могли легко усовершенствовать и, следовательно, приобрести такой ужасающий колдовской яд. Возмущение шести призраков на самом деле был печально известным колдовским ядом, а также самым большим достижением бога чародеев. Всякий раз, когда он использовал этот яд, он мог отравлять им тела своих врагов, пронзая их своей саблей бога чародеев, тем самым заставляя их страдать от мучительной боли и причинял серьезный вред их телам. Даже когда сабля не могла достичь своей цели, колдовской яд мог все еще быть выпущен в воздух, чтобы войти в тела его врагов. Таким образом, сабля божьего волшебника была просто оружием, предназначенным для промежуточного использования. После использования в течение столь длительного времени сабля, естественно, был пропитана колдовским ядом возмущения шести призраков. Несмотря на то, что она была наименее мощной, чем сам яд, она все равно могла применяться с полубогами. Предок Лилового Грома, этот колдовской яд называют возмущение шести призраков? Глава дворца Чэнь не мог не спросить. Император Лилового Грома кивнул в ответ. Имэн. Правильно, это возмущение шести призраков. После присоединения к дворцу бога кровопролития, я смог поэкспериментировать с бесчисленными различными колдовскими ядами и лично стал свидетелем их эффектов. Вот как я смог его распознать. Прежде чем присоединиться к ним, я боялся, что не смог бы рассказать об этом отдельно от других. Там было бесчисленное количество колдовских ядов. Если кому-то нужно было излечиться после отравления, то нужно было сначала распознать яд. Что если они не смогли распознать его? Многие эксперты, изучающие дао медицины, не желают ничего большего, кроме как иметь перед собой бесчисленное количество колдовских ядов для исследования и анализов. К сожалению, обычные организации в божественном мире не могли предоставить такой возможности. «Вы можете вылечить это?» – спросил глава дворца Чэнь. Император Лилового Грома осмотрел все вокруг, затем сказал: «Почти все полубоги из нынешнего поколения клана Ся должны присутствовать здесь, не так ли?» Эта маленькая кукла, Донг Бо Сюэин, был поражен очень мучительным колдовским ядом. Лечить его действительно возможно, но я должен прояснить ситуацию, прежде чем продолжу. Они все внимательно слушали. Чи Цубай, Ча Цин, Си Конг Ян и Цзин Цу, люди, кто были ближе всех к Сюэин, еще больше занервничали. Прежде всего, Даже если я смешаю какое-то лекарство, чтобы он мог потреблять, ему придется продолжать употреблять его в течение очень длительного промежутка времени. По прошествии времени возмущение шести призраков будет медленно адаптироваться, поэтому он должен будет пить все большее и большее количество лекарств, так как его эффекты постепенно уменьшаются. Самое долгое время, когда он может употреблять это лекарство, это 200 лет, то есть когда лекарство полностью потеряет свой эффект, а Донг Бо Сюэйн умрет. Если он слишком быстро выпьет лекарство, его продолжительность жизни, скорее всего, будет под влиянием. Во-вторых, колдовской яд уже внутри его тела, а это значит, что ему придется страдать от боли, которую он причинит за все это время. Никто из вас не сможет понять эту боль, потому что вы этого никогда не ощущали, но я могу сказать вам, что этот колдовской яд настолько болезнен, что он также известен под названием мучение. Причиной потери сознания Донг Бо Сюэйн была боль, которую он чувствовал настолько сильно, что потерял сознание. В будущем, когда он будет принимать лекарства, боль постепенно ослабеет, но после того, как лекарство усвоится, боль вернется. При этой сильной боли он непременно потребует больше лекарств. Чем больше он выпьет, тем скорее умрет. Хоть он и мог теоретически жить 200 лет, на самом деле многие могут даже не достигнуть и 100 лет. Более того, поскольку колдовской яд вторгся в слой основополагающих частиц, образующих его тело, он больше не сможет культивировать. Его изначальная родословная никогда не пробудится. Подобным образом яд достиг моря Динтянь Ци, поэтому он не сможет культивировать Ци снова. Независимо от того, что Ци останется в его теле и медленно будет использоваться, пока он не кончится. И, наконец, мучительная боль, вызванная колдовским ядом возмущения шести призраков, остается ужасающей даже при небольшом ее уменьшении. При такой боли действительно трудно успокоиться и сосредоточиться на понимании глубоких загадок мира. Таким образом, даже если мы его спасем, он проживет не более 200 лет в лучшем случае, и 100 лет в худшем случае. В течение всего этого времени ему придется страдать от боли изо дня в день, находясь не в состоянии культивировать свое тело или свой ци, или понять глубокие загадки мира, объяснил император Лилового Грома. Для его спасения также понадобится большое количество лекарств, предписание на 200 лет. Цена отправки такого лекарственного средства эквивалентна цене отправки оружия божества. Теперь, когда я присоединился к Дворцу Бога Кровопролития, я могу позволить себе заплатить эту цену. Но, стоит ли она того, чтобы спасти человека, который останется калекой? Император Лилового Грома посмотрел на группу исключительных клана Ся. Хочешь спасти его или нет, прими решение. Наступила тишина. Никто не ожидал этого. Им уже было невозможно представить, что колдовской яд возмущения шести призраков может привести к тому, что исключительный упадет в обморок. Сюэйн мог уменьшить боль, только приняв лекарство. Не сумев облегчить боль, ему придется сопротивляться ей днями и ночами. При такой пытке, как он мог успокоиться и сосредоточиться на понимании глубоких загадок мира? Он больше не мог культивировать свое тело или свой ци, и его продолжительность жизни не была бы слишком длинной, а 200 лет было теоретическим верхним пределом. Кроме того, цена отправки лекарства была эквивалентна оружию божества, только самые могущественные предки за всю историю клана Ся были в состоянии позволить себе отправить оружие божества, но цена отправки этого лекарства была эквивалентна этому. Нет ли других методов, которые позволили бы Сюэйну полностью выздороветь? Поскольку все знают о колдовском яде возмущения шести призраков, неужели во всем мире божеств нет способа излечиться от него? Спросил глава дворца Чэнь. Император Лилового Грома ответил: есть. Забудьте возмущение шести призраков, даже более сильные ядовитые яды можно излечить различными способами в мире божеств, но клан Ся не может позволить себе использовать ничего из этого. Я с легкостью мог бы спасти Донг Бо Сюэйна, если бы он находился в мире божеств, но поскольку он находится в смертном мире, мы, мировые эксперты божества, не можем отправиться, а это значит, что мы можем полагаться только на медицину и другие внешние материалы для лечения. Цена отправки медицинского назначения, которая может мгновенно изгнать возмущение шести призраков, схожа с ценой отправки 100 единиц оружия божества. Даже если бы все мы, божества клана Ся, собрали бы вместе наши сокровища, нам все равно не хватило бы. Глава дворца Чэнь больше не спрашивала. Даже если бы у них было достаточно, потомки не попросили бы своих предков отказаться от всех своих сокровищ. И даже если бы потомки согласились, предки не смогли бы. В конце концов, у предков была своя жизнь в мире божеств, и они все еще сражались за себя. Не откладывай больше. Если вы не примете свое решение, эта маленькая кукла может не продержаться. Император Лилового Грома посмотрел на полубогов. Цзин Цу почувствовал нервозность и беспокойство. Каким будет решение? Смогут ли они спасти его или нет? Конечно, она надеялась, что они спасут его, чтобы Сьюин не умер. Но полубоги клана Ся должны были задуматься над этим вопросом, принимая во внимание огромную цену. Император Лилового Грома был готов спасти его, но Сюин останется калекой. Полубоги переглянулись друг с другом, но они приняли решение безо всякой открытой дискуссии. «Спасти его!» – первым произнес глава дворца Чинь. «Спасти его!» – безо всяких колебаний сказал владыка гор. «Сюин так много сделал для нашего клана Ся. Он исключительный с величайшим талантом за всю историю нашего клана Ся. У него было светлое будущее, но ради своего клана он прошел через трудные времена, когда он атаковал штаб динамической группировки и уничтожил тучное тело великого бога демонов. Он так много сделал, но подвергся совместной атаке, развернутой богом чародеев и великим богом демонов, и, таким образом, оказался в таком состоянии. Если мы не спасем его, может ли наш клан Ся по-прежнему рассматриваться как клан Ся? Исключительные нашего клана Ся могут действительно погибнуть, но мы никогда не откажемся от ближайшего исключительного нашего клана. «Спасти его», — добавил глава старейшин Великого Дворца. «Если бы потребовалось 10 или даже 8 штук оружия божества, которые в конечном итоге сотрясли бы основы нашего клана Ся, я бы поколебался. Но потеря одного оружия божества никогда не смогла бы поколебать наши основы. С другой стороны, если мы не спасем Сюина, наш клан Ся больше не будет кланом Ся, за который мы все готовы заплатить любую цену», — грозно произнес Чао Цин. «Спасти его! Спасти его! Спасти его!» После услышанных слов, глаза Цзин Цу начали краснеть. Присутствующие полубоги согласились единогласно. Их решимость заставила даже усмехнуться императора Лилового Грома. Нынешний клан Ся был по-прежнему похож на клан Ся в своем понимании. Они снова и снова могут столкнуться с испытаниями и несчастьями, но даже после того, как их избили в том месте, где им пришлось отступить обратно в дьявольский мир, члены клана Ся никогда не опускали головы. Независимо от того, находились ли они под вторжением демонов бездны или аутсайдеров, угрожали ли они демонической группировкой или другими могущественными божествами, или же они столкнулись со скрытым давлением храма Земли Бога, члены клана Ся никогда не опускали головы. Они скорее умрут стоя, чем будут жить на коленях. Этот мир был миром клана Ся. Никто не должен даже думать о его захвате. Храм Бога Земли, они могли распространять свою религию, но они должны были следовать правилам клана Ся. Демоническая группировка, они не соблюдали эти правила и были вынуждены скрываться навсегда. Как только их обнаружат, они будут убиты. Что касается других аутсайдеров, убейте их всех. Исключительных клана Ся больше не напугать перед лицом смерти, и они никогда не откажутся от своего собственного. Глава 266. Пробуждение. Хорошо, я начну готовить материалы для того, чтобы сделать лекарство прямо сейчас. Император Пурпурного Грома усмехнулся. Он с удовлетворением отметил, что его потомки оправдали его ожидания. Если бы они этого не сделали, если бы он что-то сделал для них, он бы сделал это с болью в сердце и внутренне чувствуя, что это не стоит того. Но, зная, что их потомки знали, как лелеять друг друга, божества предков будут чувствовать себя счастливыми, даже если им придется за это платить большую цену. Император Пурпурного Грома повернулся, чтобы посмотреть на главу дворца Чинь. Кроме того, что вы говорили о великом аватаре бога демонов, упомянутом ранее, глава дворца Чинь немедленно передал, отчитываясь предку Пурпурного Грома. Дело в том, что, используя каждый момент в полной мере, он быстро пересказал предыдущие события. Я уже говорил об этом вопросе с предком Юньхай, который сказал, что, учитывая, что бог чародеев и великий бог демонов объединили усилия и что даже добавив веру всего смертного мира не стоило бы цены их сотрудничества, единственная цель, которую они могли бы иметь, это утес Багровой горы. Конечно, это должно быть утес Багровой горы, ответил император Пурпурного Грома. Даже если они стремятся захватить утес Багровой горы, их боевые силы не дадут им достаточного преимущества. Есть много других мировых божеств, гораздо более сильных, чем они. Тем не менее, учитывая, что великий бог демонов подготовил аватар божества, ясно, что он был готов спуститься. Аватарам божеств не разрешено входить в утес Багровой горы, что оставляет единственную возможность. Они хотели атаковать клан Ся, но почему он хочет атаковать наш клан? Я предполагаю, что бог чародеев и великий бог демонов хотели сотрудничать и уничтожить наш клан Ся, чтобы они могли завоевать мир клана Ся. В момент, когда они взяли полный контроль над ним, достигнуть утес Багровой горы было бы так же легко для них, как добраться до мешка. Работая вместе, они могли бы обезопасить весь мир так, что даже если бы другие эксперты отправили полубогов из мира божеств, они, скорее всего, не смогли бы войти в утес Багровой горы. Когда другие не могут войти в мир, и двое из них оккупируют его, они могут постепенно выгнать полубогов, и, в конце концов, утес Багровой горы неизбежно попадет в их руки. Завоевание клана Ся, однако, не так просто. Я думаю, что другие, более грозные планы, скрыты под этим. И эти скрытые планы будут проводиться богом чародеев, где они получат уверенность в том, что смогут завоевать мир клана Ся, передал император Пурпурного Грома. Глава дворца Чэнь кивнул. Предок Юньхай также упоминал нечто подобное. Он сказал, что боевая сила бога чародеев слабее, чем сила великого бога демонов, поэтому их объединение означает, что бог чародеев наверняка будет на что-то полагаться. И так как великий бог демонов был готов заплатить цену за создание божественного аватара, я боюсь, что то, на что полагается бог чародеев, должно быть огромным. На этот раз мы видели королеву пауков и саблю бога чародеев. Клан зверей, должно быть, хранит так много секретов под упаковкой. В тот момент, когда они будут раскрыты, они, безусловно, окажут огромное влияние. «Почему меня не проинформировали по этому поводу?» – спросил император Пурпурного Грома. «Мы не знали этого наверняка до нападения, и только недавно мы уничтожили аватар великого бога демонов», – ответил глава дворца Чэнь. «Я говорил об этом с предком Юньхай раньше, и мы договорились, что после подтверждения ситуации, мы, естественно, сообщим и другим предкам». Этот вопрос имеет чрезвычайно важное значение. Я буду обсуждать его с другими и найду способ решения этой проблемы. Император Пурпурного Грома нахмурился. То, что бог чародеев и великий бог демонов хотели заплатить огромное количество ресурсов, означало, что они должны были полагаться на что-то великое, на что-то, что клан Ся не сможет легко раскрыть. Там еще должно быть время. Божественный аватар великого бога демонов был уничтожен, что означает, что большая часть их плана теперь отсутствует, передал глава дворца Чэнь. Верно, их планы должны быть отложены. Они только разыграют этот важный план, как только они полностью закончат подготовку. Тем не менее, мы должны также начать готовиться. Чем больше мы будем готовы к тому моменту, когда они начнут действовать, тем лучше. Ни император Пурпурного Грома, ни другие божества не захотели бы наблюдать, как клан Ся будет уничтожен на их глазах. Глядя на Сюэ Ин, лежащего рядом, император Пурпурного Грома продолжил. «Нам повезло, что у нас есть эта маленькая кукла. Если бы не он, они бы начали действовать по своим планам еще до того, как мы о них узнали. К тому времени, было бы слишком поздно, чтобы подготовиться». Действия Сюэ Ина привели к тому, что император Пурпурного Грома получил благоприятное впечатление о нем, как о потомке клана Ся. «Вы должны заботиться о нем. Если его бессмертное тело не может больше держаться, используйте лечебные гранулы, чтобы пополнить его жизненную силу. Делайте все возможное, чтобы отсрочить его смерть. Я пошлю лекарства через храм времени, как только смогу». «Да», — ответил глава дворца Чэнь. «Цена этих гранул, которые смогли пополнить жизненную силу, была непомерна. Цена отсрочки его смерти всего на несколько часов была близка к 500 000 килограммам камней истоков. Но для них, которые согласились заплатить цену на оружие божества, чтобы спасти Сюэ Ина, будет ли такая цена иметь значение?» Он чувствовал себя бестолковым. Его сознание было темным. Внезапно он смутно почувствовал, что боль, распространяющаяся на каждую часть его тела, каким-то образом сильно уменьшилась. «Я, это...» Постепенно приходя в сознание, он начал вспоминать, что произошло раньше, когда на него напали старейшина Аолань и другие. Несмотря на то, что он скрывался в миражах и был защищен зеленым бронированным защитником и струящейся металлической броней, ему все еще был поражен ужасным ядом, который причинял ему мучительную боль. Затем клан Ся прорвался через массивы, вызвав побег старейшины Аулана и остальных, в то время как он потерял сознание через несколько мгновений после выхода из миража. Так горько. Сюэин едва восстановил свои чувства, когда понял, что горький вкус распространился по его рту. Но в тот момент, когда эта горькая пилюля попала в его тело, она подавила таинственный яд и уменьшила боль, которую он чувствовал до совершенно терпимой степени. «Мое тело, что случилось с моим телом? Почему? Почему это все?» Сюэин не спешил осматривать каждую часть своего тела, только чтобы найти огромную проблему. Яд задержался внутри основных частиц, образующих его тело, и уже давно глубоко укоренился внутри. Пока лекарство могло подавлять яд, его концентрация оставалась прежней. Кроме того, его море Тан-Тянь-Ци также было поражено, что сделало невозможным культивирование Ци. Исключительная Ци, остающаяся внутри него, скорее всего, будет медленно, но верно израсходована. «Где я?» Сюэин медленно открыл глаза и увидел хлопковый балдахин над кроватью. «Сюэин!» – прозвучал голос. Только тогда Сюэин повернулся к голосу. Два человека стояли у кровати. Эти два человека были глава дворца Чэнь и горный лорд Хэ. Сюэин быстро сел, несмотря на то, что его тело все еще болело. Тем не менее, боль была сейчас незначительной. «Глава дворца Чэнь, горный лорд Хэ, спасибо. Спасибо за спасение моей жизни», — сказал Сюэин. Сердца главы дворца Чэнь и горного лорда Хэ были тронуты. Он был благодарен, не упоминая об этом. «Сперва возьмите это. Это 100 горькое восстановление, посланное императором Пурпурного Грома, одним из наших предков клана Ся». Глава дворца Чэнь передал Сюэину черную тыквенную бутыль. Тыква содержит небольшое пространство с достаточным количеством лекарств внутри, чтобы прослужить вам 200 лет. 200 лет, Сюэин принял эту черную тыквенную бутыль. Я не думаю, что вы понимаете вашу текущую ситуацию, так что я должен объяснить вам. Глава дворца Чэнь в сомнениях нахмурился. Скажи мне, пожалуйста. Сюэин внимательно слушал. Глава дворца Чэнь начал свое объяснение. Вы были поражены колдовским ядом, который называется «Шесть призраков обиды». Лекарство, которое я дал тебе, может только временно подавить яд, и по мере того, как твое тело переваривает его, яд начнет действовать снова. Другими словами, боль, которую вы чувствуете сейчас, так как вы только что приняли лекарство, является самой слабой из того, что вы будете чувствовать впоследствии. Сюэин кивнул. Он уже почувствовал это. Лекарство все еще подавляло яд в его теле, но по мере того, как его концентрация начала постепенно уменьшаться, боль снова начала расти. Чем больше лекарства вы принимаете, тем более приспособленными становятся шесть призраков обиды. Как только у вас закончится эта тыква, наступит ваша смерть, так что вы должны сделать все возможное, пить как можно медленнее. Глава дворца Чэнь продолжил. Теоретически, вы можете прожить 200 лет, но это только в соответствии с записями мира божеств. Если боль станет слишком невыносимой, и вы выпьете больше, вы даже не сможете прожить 100 лет. Сюэин глубоко задумался. Теоретически он мог бы прожить еще до 200 лет, но на самом деле время было меньше. Глава дворца Чэнь сказал. Ваше тело и море Тан-Тянь-Ци были отравлены, поэтому вы не сможете культивировать ни свое тело, ни свою Ци. Причина, по которой он чувствовал себя тяжело, заключалась в том, что, как он объяснил, Сюэин никогда не сможет культивировать снова, и поэтому никогда не достигнет области полубогов. Он умрет как святой. Боль, причиняемая этим ядом, будет постепенно увеличиваться, делая вас неспособными успокоить свое сердце и постичь глубинные тайны. Глава дворца Чэнь покачал головой. Мы ничего не могли поделать ни с одним из этих последствий. Он больше не мог культивировать. Стало чрезвычайно трудно постигать глубинные тайны. Разве это не значит, что он уже был калекой? Прости, Сюэин. Других вариантов у нас не было, сказал глава дворца Чэнь. Нет нужды говорить это, глава дворца Чэнь, ответил Сюэин. Я понимаю. Это лекарство, которое он держал, было послано императором Пурпурного Грома. Они уже столько сделали. Все, что мог сделать клан Ся, они сделали. По крайней мере, император Пурпурного Грома и остальные хорошо это знали. Смертный не может даже прожить последние 100 лет. Я уже прожил более нескольких десятков лет, и я могу прожить еще 200 лет. Чем я могу быть недоволен? Сюэин продолжил. Хорошо, я чувствую, как будто готов выйти на прогулку. После того, Как он закончил говорить, золотая броня, покрывающая его, распространилась, прежде чем вернуться к форме его первоначального, обычного черного одеяния. Затем он вышел из комнаты. Как он распахнул дверь, он увидел внутренний двор, раскинувшийся прямо за пределами комнаты. Теплое солнце светило на его тело и над этим двором, где стояла единственная женщина, одетая в одежду индиго. Солнечный свет прошел через ее шелковистые волосы, и казалось, что свет излучается от нее. Такая красивая. Сюэйн улыбнулся. Он открыл рот, чтобы сказать: «Цзинцу». Цзинцу повернулась в тот момент, когда услышала его голос. Перед ней был молодой человек в черном с улыбкой на лице. Глава 267. Давай поженимся. Когда она посмотрела на молодого человека в черном одеянии, стоящего перед ней, Цзинцу вспомнила, как они впервые встретились с ним в поместье на Драконьей горе, над городом Лазурной реки. Тогда они оба были еще такими молодыми и только обменялись улыбками в качестве молчаливых, вежливых приветствий, прежде чем вернуться в свои жилища. Прошло 10 лет, и этот талантливый, скромный молодой человек стал знаменитостью в стране Лазурной реки. Он также имел высокое положение в клане Ся и был провозглашен в истории как самый талантливый и исключительный, а также человек, поспособствовавший уничтожению штаба демонической группировки и аватара великого бога демонов. К сожалению, его будущее теперь казалось мрачным из-за мести, нанесенной богом чародеев и великим богом демонов. Ученик брат Сюэйн, Цзинцу подбежала и взяла руку Сюэйна. «Давай пройдемся», Сюэйн улыбнулся ей. «Мм», Цзинцу легонько кивнула. Они направились во дворец дьявола. «Ты слышала?» — спросил Сюэйн, все еще улыбаясь. «Да, я была там, когда император Лилового Грома попросил решения у полубогов», — ответила Цзинцу. Глава дворца Чэнь не захотел скрывать решение. «Возможно, все в клане Ся слышали это, не только полубоги». Сюэйн посмотрел на здание дворца и рассмеялся. Он был прав. «Мы выявили личность только верховного жреца демонической группировки. Мы до сих пор не знаем личности 2 го или 3 го жрецов. В наших рядах все еще могут быть предатели, поэтому скрывать тут нечего. Кроме того, я пострадал от яда сабли бога чародеев. Бог чародеев, тот, кто лучше всех знает силу этого яда, поэтому он мог догадаться о моем состоянии». Цзинцу почувствовала злобу. Ученик брат Сюэйн так много всего испытал: боль, вызванную колдовским ядом, длящуюся день и ночь, будучи неспособным культивировать. Он претерпел такие потери, но он все еще так спокоен. Он даже думает о деле демонической группировки и бога чародеев. Ох, верно. Клан Ся заплатил огромную цену, чтобы исцелить меня от яда сабли бога чародеев, внезапно сказал Сюэйн. «Мм», кивнула Цзинцу, это не секрет. Все полубоги знают, что цена лекарства была равна цене неспосланного божественного артефакта, цена которого была покрыта предком императора Лилового Грома. Не то чтобы мы не хотели полностью излечить тебя, ученик-брат, но ты был сокрушен возмущением 6 призраков. Мы не могли получить лекарство, даже если все 52 предка нашего клана Ся использовали все их сокровища. Они уже достаточно сделали, Сюэйн кивнул. Божественный артефакт имел большое значение. Сколько было накоплено божественных артефактов за всю историю клана Ся? Мир горы Алого Облака находится перед нами. Пойдем взглянем. Сюэйн улыбнулся Цзинцу, когда они оба полетели к водопаду. Хотя он больше не мог практиковать ци или физическую силу, он терял бы часть своей ци при ее использовании. Тем не менее, это была незначительная потеря для Сюэйна, поскольку он в основном зависел от своих истинных предназначений, которые были довольно особенными. Хуа, пространство исказилось, когда их тела соприкоснулись с водопадом. Сюэйн почувствовал, что в его глазах потемнело, затем зрение вновь вернулось к нему. Его взору открылось огромное пространство с бесконечными горными хребтами и белыми облаками, плывущими по небу. «Я помню время, когда мы культивировали в мире горы Алого Облака», — сказала Цзинцу, оглянувшись вокруг. «Из-за нашествия демонов сюда теперь мало кто приходит. Давай прогуляемся». Вскоре Сюэйн и Цзинцу приземлились. Они шли рядом по берегу озера, похожего на зеркало, наслаждались видом и говорили о различных событиях, которые произошли, когда они практиковали в мире горы Алого Облака. «Вид здесь, в мире горы Алого Облака, действительно красив», — внезапно оценил Сюэйн, когда они сидели на лугу рядом с озером. Он улыбнулся. «Они сказали, что яд сабли бога чародеев затруднит мне практику. Я хотел бы попробовать, посмотреть, Правда ли это или нет? Говоря это, Сюэин закрыл глаза. Сидевшая рядом с Зинцу слегка занервничала. Она слышала, что боль, вызванная возмущением шести призраков, была настолько мучительной, что она могла заставить даже кого-то с волей Сюэин потерять сознание. Боль можно переносить только с помощью препаратов для подавления, способствующих ее частичному облегчению. Предельное проникновение. Закрыв глаза, Сюэин пытался постичь и переместить окружающую энергию мира. Прежде чем пройти, боль, вызванная возмущением шести призраков, повлияла на его способность практиковать. Он чувствовал, словно кто-то беспрерывно бил его, когда он пытался сосредоточиться. Как можно достичь умиротворения, необходимого для тренировки, при таких страданиях? По большому счету, даже если было бы применено противоядие, чтобы подавить боль, агония возмущения шести призраков уже давно превзошла боль типичного наказания. Боль полностью поразила его. Она была управляема в повседневной жизни, но, если бы он попытался практиковать, проклятие начало бы свое действие. «Успокойся, успокойся». Сюэин изо всех сил старался игнорировать ее воздействие, но его сосредоточенность и дух отвлекались из-за боли, его постижение истинного предназначения значительно замедлилось. Прошло время. Эффект лекарства на его тело постоянно уменьшался, а боль усиливалась. В связи с этим ему пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы подавить боль, отвлекавшую его внимание от постижения истинного предназначения. Ю Цзинцу посмотрела на Сюэина. Уже прошли 4 часа, а он все еще сидел, скрестив ноги. Император Лилового Грома говорил, что колдовской яд успокоит его сердце, и практиковаться станет очень трудно. Но он сказал, что это будет очень сложно, а не невозможно. Может быть, с достаточной силой воли можно было бы игнорировать боль и все еще иметь возможность практиковаться? Цзинцу задумалась. Она увидела, что лоб все еще сидящего Сюэина начинает покрываться испариной, а его тело слегка дрожать. «Это действительно тяжело», — сказал он, открывая глаза. «Что думаешь?» — спросила Цзинцу, помогая ему встать. «Боль уменьшилась сразу после принятия лекарства, поэтому я едва мог практиковать, но с гораздо более низкой эффективностью, чем раньше. Через несколько часов боль увеличилась, что усложнило медитацию и концентрирование». Сюэин покачал головой. «Я пытался держаться, но мое тело больше не выдерживало». После того, как он прекратил практиковать и сконцентрировался на подавлении боли, его тело перестало дрожать, хотя лицо было немного бледнее, чем прежде, а пот струился по его лицу. Это заставило его полностью прекратить действие своего истинного предназначения звезды. Сюэин улыбнулся. «Я все еще могу тренироваться каждый день по часу. Ученик-брат, возможно, если тебе удастся умерить свой дух, ты сможешь тренироваться дольше», — ответила Цзиньцу, полная надежды. «Верно, более сильный дух мог бы уменьшить урон, вызванный болью», — согласился он. Но было что-то, что он скрывал от Цзиньцу. То, что он мог практиковаться в течение часа каждый день, имело совсем маленькую эффективность. Урон, вызванный ядом, был еще хуже, чем они предполагали. Они продолжили прогулку. Через 2 часа тело Сюэина все еще безудержно дрожало, несмотря на то, что он сосредоточился на подавлении боли. Страдания, их было слишком много, чтобы вынести. «Мне нужно немного посидеть». Сюэин сел на большой камень и опустил голову. Он должен был привыкнуть к боли, контролировать ее. В будущем ему придется терпеть это каждую ночь. Ученик-брат Сюэин. Сердце Цзинцу сжалось, когда она смотрела, как Сюэин дрожит, и его лицо бледнеет и покрывается потом. Видя, как Сюэин не может даже управлять своим истинным предназначением звезды, она не могла не подумать. «Это тот же Сюэин, которого я помню. Брат-ученик, которого она помнила, смог убить Синяпана Юня, выжить в пропасти Черного Ветра и стать самым молодым исключительным в истории клана Ся. Его поразительные действия в исключительной битве жизни и смерти и все его последние достижения были еще более поразительными. Его действия принесли свет в эту эпоху, начиная уничтожением демонов, заканчивая убийством 4 из 5 генералов демонов, когда последний сбежал с большим трудом. Он даже был первым, кто обнаружил штаб демонической группировки, и даже принял участие в уничтожении судна демонического аватара. Даже высшие полубоги, такие как лорд Горыхэ, старейшина Ауланис и Куньян, поразились достижением этого выдающегося исключительного. Но теперь сердце Цзинцу болело, когда она смотрела на Сюэина, страдающего от этой мучительной боли. «Вернемся», — сказал Сюэин. Его губы побледнели, а лицо было залито потом. Он знал, что больше не сможет держаться, поэтому ему лучше вернуться. Цзин Цу попыталась схватить его за руку, но Сюэин уклонился и сказал с улыбкой: «Моя рука потная». Лицо его стало еще бледнее. Глаза Цзин Цу покраснели. Внезапно она сказала: «Брат-ученик Сюэин, давай поженимся». Сюэин был ошеломлен до такой степени, что в голове раздался грохочущий звук, заставивший его даже забыть о своей боли. «Знаешь ли ты, что я могу прожить еще 100 или 200 лет? Есть вероятность, что я проживу еще меньше 100 лет», — сказал Сюэин, глядя на Цзин Цу. «Тогда ты будешь сопровождать меня на экскурсии по каждой части нашего мира клана Ся. Мы будем идти вместе, пока не наступит конец света». Цзин Цу оглянулась на него. Сюэин рассмеялся. «Ха-ха, вскоре тебе придется заботиться об этом больном». В глазах Цзин Цу помутнело. Она весело ответила: «Это ничего, ты просто должен меня слушать». «Я буду», — согласился Сюэин. Они полетели вместе, рука об руку, к выходу из гор Алого Облака. Все еще слышались их переговаривающиеся голоса. «Когда мы должны пожениться?» — спросил Сюэин. «Давай сделаем это послезавтра». «Хорошо, как скажешь». Глава 268. Все прояснилось. Двое возвратились в исконное жилище Сюэина в мире дьявола, где их уже ждали глава дворца Чэнь и лорд Горы Хэ. «Сюэин, с тобой все хорошо?» Глава Чэнь не мог не поинтересоваться о здоровье Сюэина, увидев его бледное лицо, блестящее от пота. «Я в порядке. Мне нужно будет сопротивляться целый день, а пока еще довольно рано», — рассмеялся Сюэин. Когда глава дворца Чэнь протянул ему бутыль с лекарством, Сюэин уточнил, в какое время ему, теоретически, следует его принимать. Если придерживаться расписания, он проживет более 200 лет. Первые 9 месяцев ему разрешается принимать лишь одну порцию лекарства в день. А сейчас Сюэин проснулся только около 3 часов назад, поэтому было еще рано для порции следующего дня. Расписание составили в мире божества, так как там было зарегистрировано много случаев, когда люди подвергались негодованию 6 призраков. Хотя в мире божества проще заполучить лекарство, боль заставляла тех, кто не способен сопротивляться, принимать лекарства преждевременно или в короткие промежутки времени, из-за чего многие из них не прожили и более 100 лет. Глава дворца Чэнь даже не пытался приободрить его. Он знал, что несмотря на невыносимую боль, Сюэину лучше сопротивляться как можно дольше, до разумного предела. Он продолжил: «Запомни, что ты должен просить защитника в зеленой броне дать тебе лекарство, если ты ослабнешь. Когда ты потеряешь сознание, и если твое бессмертное тело не восстановится до истребления негодования 6 призраков, ты умрешь в течение часа». «Я понимаю. Позже я спрошу об этом у воина предка божества», — ответил Сюэин. Находящийся всегда при нем в виде браслета защитник в зеленой броне сможет понять обстоятельства Сюэина. Никто, даже любящие его люди, не могут каждую секунду быть рядом с ним. «О, кстати», — улыбнулся Сюэин. «Глава дворца Чэнь, лорд Горы Хэ, послезавтра я женюсь на Цзин Цу». Глава дворца Чэнь и лорд Горы Хэ удивленно взглянули на пару. Цзин Цу тоже улыбнулась, держа Сюэина под руку. «Это великолепно. Вы оба довольно быстрые. Ха-ха. Действительно радостная новость. Хотя и кажется, что вы слегка торопитесь, но в этом есть и своя прелесть». Лорд Горы Хэ тоже рассмеялся. «Мы точно прибудем на вашу свадьбу. Нужно позаботиться о хорошем подарке для вас двоих. Вы будете справлять свадьбу в крепости Снежной Горы?» «Да», — кивнул Сюэин. «Мы с Цзин Цу уже все обдумали. Мы решили вернуться в крепость Снежной Горы завтра и провести простую церемонию. Нет нужды раздувать из этого целое событие». «Понимаю», — добавил глава дворца Чэнь. «Ладно, сейчас вам лучше отдохнуть. Если вам что-то понадобится, просто передайте мне сообщение». «Хорошо». Пока Сюэин говорил, его голос начал дрожать. Он не пытался совладать с собой и просто отправился спать. Стоя в главном холле и наблюдая за тем, как пара вошла в дом, глава дворца Чэнь и лорд Горы Хэ обменялись легкими кивками. «Это к лучшему», — сказал глава дворца Чэнь. «В конце концов, Цзин Цу будет сопровождать Сюэина». Они почувствовали облегчение, узнав, что следующие 100-200 лет рядом с Сюэином будет жена. «О, кстати, Сюэин завтра вернется в свой замок, поэтому тебе стоит поторопиться и закончить преобразование того сокровища», — сказал глава дворца Чэнь. «Хоть я и не думаю, что бог чародеев и великий бог демонов вновь нападут на Сюэ и на, лучше быть подготовленными. Можешь не сомневаться, я закончу сегодня ночью, кивнул лорд Горыхэ. В разных местах по всему миру клана Ся, исключительные получали новости о том, как ядовитый клинок сабли бога чародеев отравил Сюэ Ина, о штурме штаба демонической группировки, о разрушении корабля божественного аватара великого демонического бога, о совместной атаке старейшины Аулань, монарха Циньянь, королевы пауков и воина божества против Сюэ Ина. Дело, касающееся корабля божественного аватара великого демонического бога, подтвердило подозрение о еще более пугающем плане великого демонического бога и бога чародеев. Поэтому клан Ся решил больше не скрывать этого. Как раз в этот момент исключительные кланы Ся наконец поняли, что совершил Сюэ Ин и с какими последствиями он столкнулся. 4 из 5 демонических генералов погибли, а жизнь 5-го висит на волоске. И все из-за Дунбо Сюэ Ина. Нашему клану Ся никогда прежде не удавалось обнаружить местонахождение штаба демонической группировки, а в этот раз они даже разрушили его. Более того, они даже избавились от корабля божественного аватара великого демонического бога. Какая жалость! Действительно, какая жалость! Брат Дунбо настолько невероятен, даже несмотря на то, что он не развивал свою силу уже сотни лет. Я даже боюсь представить, каких бы высот он достиг, если бы продолжил тренироваться. Был бы он первым среди земных, стал бы он божеством, или, быть может, он окончил бы как сильнейшее божество среди всех предков нашего клана Ся. Бессмысленно размышлять об этом. Брат Дунбо попал под удар ядовитого клинка сабли бога чародеев, и в будущем он будет страдать от невыносимой боли. Кроме того, он больше не может вызывать ци или применять физическую силу, а сознание мира будет даваться ему с огромным трудом. Ай, значит ли это, что он станет калекой? Кого ты называешь калекой? Даже если он уже не сможет поднять уровень своей боевой силы, он все еще тот, кто убил верховного жреца демонической группировки, Си Юаня. Он тот, кому удалось выжить после совместной атаки старейшины Аулань, монарха Циньянь, королевы пауков, а также сабли бога чародеев. Ни один полубог не сравнится с ним. Судя по его загадочной технике, он один из величайших полубогов. И ты, исключительный небесной сферы, смеешь называть его калекой? Я всего лишь имел в виду, что мне жаль его. Я не подразумевал свое пренебрежение к нему. Все это обсуждали между собой исключительные кланы Ся. Сожаление, негодование, сердца многих изнывали от боли. Но некоторые таили в своей душе тьму. Разве Дунбо Сюэ Ин не был очень близок с волшебницей Цзин Цу? Теперь, когда он стал калекой и обречен на недолгую жизнь, волшебница Цзин Цу наверняка бросит его. Когда он умрет, мне, возможно, удастся приударить за ней. Будучи самой красивой чародейкой из исключительных, Цзин Цу имела кучу поклонников. Единственной проблемой был Сюэ Ин, всегда увивающийся за нею и разбивающий надежды и мечты многих исключительных. Вскоре после этого последовала новая череда новостей. Дунбо Сюэ Ин и волшебница Цзин Цу женится послезавтра в крепости Снежной горы. Вот это известие. Уничтожены все оставшиеся крупицы надежды этих заблудших и тщеславных исключительных. В конце концов, как только исключительный женится, его личность устроена так, что даже после смерти супруга он не может жениться вновь. В истории нет ни одного известного случая, когда бы исключительная вышла замуж во второй раз. На самом деле, многие из исключительных остаются одинокими всю свою жизнь. В мире океанического леса, главном мире исключительного мира, призрак мужчины в золотой мантии вновь встретился с гигантским призрачным черепом. Ты довольно быстро узнал новости. Такое ощущение, будто среди клана Ся до сих пор находятся члены твоей демонической группировки, сказал призрак мужчины в золотой мантии. Великий демонический боги ответил: мои источники информации из клана Ся более эффективны, по сравнению с твоими. Я уже давно проник в их ряды. Ладно, как думаешь, есть ли шанс того, что новости ложные? Нет нужды сомневаться, сказал мужчина. Я пользовался этой саблей в прошлом долгое время, и яд, которым она пропита, ничто иное, как негодование шести призраков. Но кто бы мог подумать, что один из предков клана Ся действительно присоединится к дворцу бога кровопролития, да еще и разбирается в медицине Дао и легко распознает этот заколдованный яд. Первым шагом на пути к излечению стояло распознание яда. Изначально, бог чародеев считал, что ни один из предков клана Ся не сможет различить этот заколдованный яд. В конце концов, в мире божества существовало так много зачарованных ядов, и негодование шести призраков было лишь одним из множества. Нет нужды переживать. Они не смогут ниспослать свои настоящие тела, поэтому им остается только прибегнуть к внешней медицине. Бальзам 100 восстановлений, лекарство нижайшего уровня, но цена за него сравнится с оружием божества. Такая цена уже необычайно велика для этих ничтожных предков клана Ся. Им не удастся исцелить Дун Васюина, начал бог чародеев. Он больше не представляет опасности, так как он проживет не более 100-200 лет. Он также не сможет увеличить свою силу, благодаря ночной пытке негодования шести призраков. Больше не нужно о нем беспокоиться. Мы прекращаем сражение с ним, спросил великий демонический бог. Во-первых, клан Ся наверняка приготовит для него что-то, что может значительно снизить наши шансы на победу в случае атаки против него. Этот Дун Босюин способен с легкостью прятаться в мираже мира теней, поэтому убить его не так-то просто. Во-вторых, мы уже дорого поплатились за свое первое нападение на него, и, боюсь, что последствия второй атаки могут превзойти предыдущие. Тратить так много сил ради одного исключительного, который больше не представляет опасности, да и еще с вероятностью поражения, оно того не стоит, ответил бог чародеев. В течение первой битвы те 12 массивов, установленных в одно мгновение, действительно представляли огромную ценность. Каждый дополнительно установленный массив мог изменить исход сражения. И чтобы установить их мгновенно требовалась сила эксперта, уровня хозяина дворца божества Черного Ветра, который стоил немало. На протяжении многих лет дворец божества Черного Ветра не взламывали, так как каждый исключительный мог рассчитывать лишь на свою боевую силу, чтобы прорваться внутрь, не то чтобы у клана Ся не было необходимой силы. Например, раньше, когда император Горы Дракона и другие божества были там, они не смогли добыть сокровища предков Черного Ветра, так как на самом деле они не проникли внутрь самого дворца. Таким образом, клан Ся принял решение не прорываться внутрь силой, а, наоборот, придерживаться установленного предком Черного Ветра правила, согласно которому каждый исключительный должен рассчитывать только на свою боевую силу. Во время того нападения клан Ся рассчитывал на различные сокровища своего клана, а также на содействие мастера клана Мишен, и все равно им пришлось потратить кучу времени, чтобы обойти массивы. Кроме того, массивы возникали почти что одновременно. Сколько же они стоили? Не говоря уже о свитке, который был разорван для того, чтобы наполнить саблю бога-чародеев дополнительной силой. Если бы не это, сабле бы ни за что не удалось подавить пространство внутри миража. Насколько пугающая расплата за подобный свиток, они заплатили огромную цену за первую битву, и последующие попытки могут обойтись еще дороже. Кроме того, на этот раз клан Ся будет подготовлен, что усиливает их шансы на победу, сейчас Сюэин не стоит такой цены. Ах, да, этого предка клана Ся, императора Лилового Грома, взял дворец бога кровопролития. Может ли это вызывать какие-то проблемы с твоей стороны? Вдруг спросил великий демонический бог. От одной мысли о дворце бога кровопролития я трясусь от страха. Их суперсила правда ужасающая. Ранг императора Лилового Грома может в будущем увеличиться. Хэймэм, как хозяин территории, я бы не опасался кого-то даже в 1000 раз сильнее него. Клянусь утесом Багровой горы, я бы убил любого, кто бы осмелился встать у меня на пути. Глаза бога-чародеев опасно засверкали. Великий демонический бог рассмеялся. Ха-ха, я думаю, ты бы вписался в нашу темную бездну. Хаем, хаем. Дважды хмыкнул бог-чародеев и растворился. Призрачный череп великого демонического бога тоже рассеялся в воздухе. Глава 269. Вот почему я этим одержим. Во дворце дьявола, в доме Сюэина, он был один, свернувшись калачиком на кровати, дрожал и потел так сильно, что на нем словно появилась крахмальная паста. Он стиснул зубы так, что слышался только тихий звук его дыхания. Он бессознательно катался слева направо на кровати. Его душа беззвучно и непрерывно плакала от мучительной боли. В доме не было никого, кроме него. Цзин Цу сначала хотела остаться с ним на ночь, но он прогнал ее. Он не хотел показывать свою боль и страдания. Кроме того, Цзин Цу ничего не могла бы сделать, даже если она была рядом с ним, поэтому, понимая его гордость, она только кивнула и оставила его одного. Прошла ночь, снаружи небо засветлело, когда поднялось солнце, но боль, которую он чувствовал, становилась все более мучительной. Постепенно она приближалась к своему пику. Тогда в его теле не осталось и капли лекарства. Колдовской яд негодования шести призраков взорвался с мощной силой, разъедая тело Сюэина быстрее, чем его бессмертное тело могло восстановиться. Он зависел от своего бессмертного тела в противостоянии яду. Чувствуя себя слабее с каждой секундой, Сюэин только скрежетал зубами и старался держаться. Верно. Хотя, в лучшем случае, он мог прожить еще 200 лет. Все же, чем дольше он жил, тем больше были его надежды на будущее. Кости Сюэина были наполнены упорством, которое сделало его тем человеком, который никогда не сдастся и не отдастся воле судьбы. «Сюэин, прошел день, ты можешь выпить лекарство», — объявил голос хранителя в зеленых доспехах. Сюэин застонал. Даже его дыхание было тяжелым. В то же время черная бутыль из тыквы появилась в воздухе рядом с ним. Сюэин при помощи энергии мира контролировал бутыль, снял с нее бечевку и налили лекарство. Хуа, доза бальзама 100 восстановлений, охваченная энергией мира, полилась прямо в горло Сюэина. Так удобно. Когда лекарство проникло в его тело, изначальная безумная и необоснованная агрессия негодования шести призраков была мгновенно и полностью подавлена, уменьшив боль Сюэина. Во время этого процесса уменьшения боли он даже не почувствовал горечь бальзама 100 восстановлений. Единственное чувство, которое охватило его тело, было успокоение. Это было действительно успокоительно, так успокоительно, что он чувствовал, что перевоплотился. Ху. Через мгновение Сюэин наконец выдохнул. Пот, покрывающий его тело, исчез и цвет его лица восстановился. В конце концов, у него было бессмертное тело. Это был только первый день. Я не думал, что это будет так мучительно. Намек на улыбку появился в уголках губ Сюэина. Хотя ему казалось, что он только что был на пороге смерти, он, тем не менее, не упал в обморок в первый день. Говорят, он едва поддерживал полный контроль над собой в течение 4 часов. В течение остальных 8 он мучился в постели. Взяв про запас черную бутыль, он встал. «Чжия!» Послышался звук открываемой двери. Он увидел красивую женщину, стоящую прямо во дворе. Цзин Цу уже была там, явно ожидая его. Ученик брат Сюэин, Цзин Цу поспешно подбежала. Ее светлые глаза были полны беспокойства. «Как дела?» «Было сложно держаться целый день, да, терпимо. По крайней мере, я не упал в обморок», Сюэин рассмеялся. «Пойдем, нужно попрощаться с главой дворца Чиним. Пришло время нам возвращаться». Как только они закончили говорить, перед ними появились две фигуры. Это были никто иные, как глава дворца Чень и лорд Горы Хэ. Глава дворца Чень рассмеялся. «Ха-ха, Сюэин, мы ждали тебя, весь мир Дьявол находился под его контролем, поэтому он сразу узнал, когда Сюэин проснулся.